Глава 12. Мы молча шли по едва заметной тропинке. Я понимала Бонни, то, что знают двое, знают все, но и доверять ей до конца не стала. «Я поеду с вами, когда вы решитесь бежать», вдруг заявила Бонни, отвечая на мои невысказанные мысли. «Вам понадобится помощь на новом месте, а здесь меня больше ничего не держит». «Боишься мести Эдуарда, если он узнает, что ты помогла мне бежать?» «Я скорее получу наказание, если он увидит меня с вами», — привела она вполне разумные доводы. «В доме барона лучше не разговаривать о побеге даже шепотом». Перед нами замаячила калитка, и мы, не сговариваясь, замолчали. Тащить тяжелую корзину оказалось непростым делом. Я не смотрела вперед, а только под ноги, так идти было почему-то легче. «Не мог он корзину поменьше собрать», — думала я, спотыкаясь на совершенно ровной дороге, если не считать стремительно падающий снег, заносящий пути к нашему дому. «Где вы были?» — разорвал тишину требовательный голос. Я вздрогнула, а Бонни сбилась с шага, сердце испуганно затрепетало, прежде чем понять, что перед нами не Эдуард, а всего лишь его верный слуга. «Что, не видишь?» — зло ответила она. «На болотах клюкву собирали. Сегодня матушка хозяина приезжает, будем готовить праздничный ужин». Я подняла глаза и наткнулась на невысокую фигуру нашего дворецкого. Он подозрительно оглядывал нас и едва не совал свой длинный нос в корзину. «Помнешь ягоды, сам отправишься на болото за ней», угрожающе произнесла Бонни, и он отстал от нас. Затащив ягоды на кухню, я рухнула на лавку возле двери. Руки отказывались работать, а еще нужно приготовить праздничный. Я посмотрела на часы, судя по всему. Ужин. Часы в нашем доме были в каждой комнате, где могла бы находиться я, чтобы я следила за временем. Эдуард был строг и не терпел опозданий. «Мэгги, мы насобирали клюквы для сегодняшнего вечера», затараторила Бонни, а я сидела, раздавленная тяжестью груза клюквы в теле и открытие о своей семье в душе. «Нужно приготовить баранью ногу под клюквенным соусом, сварить морс и, если успеем, пирог». Кухарка строго взглянула на нас, тяжело вздохнув. «Бараньи ноги? Нет», — развела она руками, а я похолодела. Все отступило на задний план перед такой бедой. «Ты уверена?» – дрожащим голосом спросила я. «Стала бы я вам об этом говорить, если бы не перепроверила несколько раз?» Беспокойство в ее голосе подтверждало, что она удостоверилась в этом не раз. Осталось несколько ножек ягненка. «Значит, будем готовить их, ничего другого нам не остается», – приняла я решение. «Эдуарда нет, а значит, и денег на покупки тоже нет. В кредит нам никто не даст. Все торговцы знают бешеный нрав моего мужа». Они кивнули, соглашаясь. А я, чтобы хоть немного заглушить страх, решила рассказать кухарке о планах мужа. «Мэгги, нам предстоит званый обед через неделю», поставила я в известность кухарку. «Не нужно мне говорить, что времени не хватит. Ты еще больше взбеленишься, когда узнаешь, что нам предстоит приготовить 3 перемены по 12 блюд. Она так и села, беззвучно открывая рот, слов для возмущения у нее не было. «Ты пока свыкаешься с мыслями о званом ужине, мы пойдем переоденемся», — протараторила Бонни, вытаскивая меня из кухни. «Да, кстати, основное меню тоже готово», — пропила она напоследок, словно произошло что-то хорошее. Поднявшись в свою комнату, я надела светлое платье, в котором готовлю на кухне. На светлой ткани не так видна мука. Я беспокоилась о мясе, ни о чем другом думать не могла. Как бы ни случилось беды, Эдуард любил не просто баранину, а определенную ее часть – заднюю ногу. Каждый день мы готовили только ее в разных вариантах. И вот я не доглядела. Его любимого мяса не оказалось на кухне. Как же быть? Машинально я повесила платье, в котором ходила на болото, в шкаф. Думать ни о чем другом не могла, остается уповать только на хитрость. Скажем, что ради приезда его матушки приготовили более нежное мясо. Буду молить всех богов, чтобы Эдуард принял этот довод. Все же он немного жадноват и не любил, когда много готовят. 3, может быть, 4 перемены блюд дозволяется в его доме. С мясом справятся Мэгги с Бонни, а мне предстоит испечь хлеб и его любимый пирог. Выпечка мне давалась намного лучше, чем приготовление другой еды. Вот поэтому у нас на кухне и было разделение труда, о котором Эдуард не подозревал. Он считал, что я просто наблюдаю за кухаркой, а хлеб, который я пекла, всегда нахваливал, считая, что это Мэгги потрудилась. Никто из нас не собирался его переубеждать. Кухарку бесило, что он совал свой нос в дела кухни, но свои правила она боялась устанавливать. Эдуард был жестоким хозяином, но платил хорошо. Вот она и держалась за свое место. По пути на кухню я заглянула к дворецкому. «Подготовьте самую большую гостевую комнату для матушки барона. Она должна приехать сегодня», — поставила я его в известность, прекрасно понимая, что Эдуард уже отдал такие распоряжения. Но глупость ситуации заключалась в том, что я должна по второму кругу отдавать приказы. И если кто-то не получит повторного приказа, то докладывают хозяину, а он уже принимает меры к нерадивой хозяйке. Дворецкий как раз из тех, кто не будет меня покрывать, поэтому я загрузила его по полной, потребовав даже выбить перину, на которой будет спать свекровь, начистить семейное серебро для ужина. Дела ему хватит до вечера, и он не будет совать свой длинный нос на кухню. «Поешьте», — сунула мне в руку вечерний кусок хлеба, разогретый на печи с холодным куском баранины. «Мэгги, едва я переступила порог кухни». «Кожа до кости, в чем душа-то держится?» «На силе духа», — подсказала Бонни, и я усмехнулась, насколько она попала в цель. Мы приступили к приготовлению обеда, а о письме Аманды в такой суматохе я забыла.